занимаемся мы, то молодцы, герои и это другое. Само собой, я против такой постановки вопроса ничего не имел. Сам не святой, но в смешанной команде из самых разных видов разумных, помимо людей и гремлинов, присутствовало изрядное количество упырей, на которых я по понятным причинам спокойно смотреть не мог. И даже то, что именно эти клыкастые за нас, ситуацию не спасало. Сегодня за, завтра против. Нет, тот же Риф, прибывший во главе отряда, со мной бы поспорил, но это его дело. Хотя, если честно, меня изрядно удивляло, как люди весело общаются с упырями и даже обмениваются шутками, подтрунивая друг над другом. Следом с небольшим отрывом на бетонную площадку опустилась самая натуральная летающая тарелка, из которой во главе с уже знакомой мне Ольгой Суриной вышли на свет грины, те самые зеленые человечки. И в сопровождении одного из штабных целеустремленно отправились общаться с нашим начальством. О чем спрашивается? «Говорят, вчера в систему прибыли станции-ловушки», — меланхолично заявил Ларионов, сразу же став центром внимания группы, чего он, по-моему, и добивался, лишь делая отстраненный вид. Но те, которые мы маяками сначала считали. «Да поняли!» — нетерпеливо отмахнулся Сергей, тут же навострив уши. «И что, куда их?» «Говорят, у Юпитера повесят». «Интересно, зачем? Хотя, откуда ты можешь знать?» «Почему же?» «Знаю». С торжествующей улыбкой сообщил Ларионов и тут же, опомнившись, сообщил. «Кстати, Удав, тебя там твой друг ищет, крокодил который». «И где он?» После нескольких секунд размышлений о том, не остаться ли послушать свежие сплетни, которые Ларионов наверняка добыл, снова отираясь с пилотами, я все же отказался от этой мысли, справедливо полагая, что Генка и так мне все расскажет, да и повидаться со старым другом не помешает. А то кто знает, когда и куда его снова закинут. Или нас. Служба она такая. Вопреки моим ожиданиям, здание штаба уже не гудело, как растревоженный улей, а наоборот притихло, как перед бурей. Или как хищник в засаде, что тоже возможно. Но скорее тут сыграло роль большое количество важных чинов, прибывших на встречу с чужими. И потому, как водится в армии, большая часть местных старалась заниматься своими делами, не попадаясь на глаза высоким чинам. Как говорится, подальше от начальства, поближе к кухне. Вот только охраны это все не касалось. Она, может, и рада была исчезнуть в дальних углах, но кто б ей дал? Оттого слегка взвинченные бойцы, потеющие на жаре в полной броне, сегодня были не расположены к разговорам. И на все попытки объяснить, что мне нужно внутрь, я получал только один ответ — не положено. Разве что чуть позже к этому добавилось усталое. «Слушай, свали, а, пока нам обоим по шапке не прилетело». В итоге пришлось почти час сидеть и маяться от безделья на виду у всех, вместе, мимо которого Генка не мог пройти. В курилке, конечно. И вот, когда я уже твердо решил плюнуть на все и отправиться к себе, случилось оно — явление блудного полковника народу в лице нервно ожидающего меня. «Вот он!» — сходу возмутился я, пихая старого друга кулаком в плечо. «Птица высокого полета, к которому на прием надо за месяц записываться». «Сам пошел нафиг!» Радостно оскалился Гена и, пожав руку, не удержался, радостно облапив меня. «Рад тебя видеть, дружище!» «И я...» — кивнул, поморщившись от запаха сигареты, которую с видимым удовольствием закурил здоровяк, но возмущаться не стал. «Генка человек взрослый, пусть сам думает, чем гробить свое здоровье. В конце концов, наш образ жизни и так к долголетию не располагает». «Рассказывай давай, какими судьбами?» «Ну уж нет!» — тут же возмутился крокодил, ткнув пальцем меня в грудь. «Ты первый! Я уже столько всего слышал о ваших путешествиях, что хочу, наконец, понять, что из слухов правда, а что обычные сплетни». «Да ладно тебе!» — отмахнулся я. «Подумаешь, покурались ли малость?» «Так!» — остановил меня Гена и, прищурившись, перешел к угрозам. Если я сейчас не услышу твою историю, то никаких новостей ты от меня не узнаешь. Подумаешь, — ухмыльнулся я. Нам и так все доведут. Ага, в честь касающейся, — подмигнул крокодил. Давай уже, делись, не жмотничай. В итоге, вместо того, чтобы узнать свежие новости, я до самого обеда рассказывал о наших приключениях. Да еще и отвечал на многочисленные вопросы, то проясняя подробности, то объясняя, почему мы поступили так, а не иначе. Наболтался до хрипоты и был несказанно рад, когда нам пришлось прерваться для похода в столовую, чтоб не пропустить обед. А вот в столовой, сидя среди людей с большими звездами, впервые почувствовал себя неуютно. Мы-то обычно с командованием не пересекались, обедая в другое время, а тут единственный солдат среди офицеров, да еще и за одним столом с важной шишкой. — Че прижух? — хмыкнул, заметив мое состояние Гена. — Не обращай внимания, никто ничего не скажет. — Да нет, тут другое. С сомнением глянув на косящихся в нашу сторону, попробовал объяснить я. У меня от их важного вида аппетит пропадает. — Понимаю. Но ничего, сейчас наберем с собой выпечки и чайку сообразим в кабинете. Или ты как Риф, больше по кофе. Да мне все равно. Так и поступили. Сдав посуду, несмотря на то, что большая часть присутствующих явно привыкла оставлять подносы на столах, мы отправились обратно в выделенный гене-кабинет, не забыв прихватить с собой обещанную выпечку, которую крокодил добыл, нырнув на несколько минут в помещение кухни. «Что?» — заметив мой взгляд, поспешил оправдаться Гена. «Должны же у меня быть плюс от этих звездочек, а то обычно только обязанностей добавляется». В итоге к разговору вернулись уже в спокойной обстановке, без лишних ушей, за кружками с чаем. И, наконец, я удовлетворил свое любопытство. Как выяснилось, пираты, деятельность которых курировал крокодил, наконец решили перестать скрываться и перейти к открытому противостоянию с приспешниками эльфов. Ну, то есть, как решили? Понятное дело, что решали не они, а командование, как наше, так и инопланетное. Тут понимаешь, в чем дело? Крокодил распахнул окно и, воровато выглянув наружу, уселся на подоконник, закуривая прямо в кабинете. У кланов упырей скоро большой сходняк, если говорить по-простому. Ты же в курсе, что у них там гражданская война вовсю полыхает? — В курсе, — поморщился я. — Не понимаю только, с чего они к нам лезут. Воевали бы друг с другом в свое удовольствие. — Война — это деньги. Выдохнув дым, спокойно пожал плечами Гена. — Корабли горят, патроны тратятся. Опять же, кормить бойцов нужно. Неудивительно, что часть клыкастых зарабатывает как умеет, причем с обеих сторон. Только одних снабжают эльфы, других... В общем, и мы в том числе. Интриги. А куда без них? Но скоро это шаткое равновесие закончится. А вместе с ним и их война. И вопрос лишь в том, какие кланы встанут во главе упырей. Лояльные к эльфам или не слишком? Понятно, что сотрудничать они будут в любом случае. Но, как говорится, есть нюанс. А нам-то что с того? Не понял я. Миша! «Блин, не прикидывайся тупее, чем ты есть», — возмутился Гена. «И так понятно, что нам выгоднее будет иметь там союзников, хоть и неявных. А добиться этого можно только ослабив силы, лояльные эльфам. Тем более, что вы так вовремя нашли рояль в кустах. Ты про станции?» «Про них, родимых, про них». Крокодил потушил окурок и, долив чая в пустые кружки, снова уселся в кресло, не став закрывать окно. «В общем, если в двух словах, наши решили повторить ловушку, в которую вы угодили прямо здесь, рядом с землей. Ну а мы постараемся заманить в нее как можно больше противников. С вашей, кстати, помощью. Но об этом вам на днях и так сообщат, как только мы согласуем. Так что готовься, ждет тебя опять дорога дальняя да служба ратная». «Поменьше пафоса в голосе тебе не идет», — хмыкнул я. «Давай с этого момента поподробнее, раз уж нас привлекут. Лучше знать, чем ожидать». И, конечно же, крокодил поделился частью задумки, немного поломавшись для вида. Как выяснилось, пираты с частью нашего флота должны были одновременно напасть на все обнаруженные места, где удерживаются земляне, по возможности освобождая соотечественников, но главное — ломая инфраструктуру эльфов, на что те просто не могли не отреагировать. Ну а после нападения все силы должны были уносить ноги в одну заранее назначенную точку, где будет ожидать засадный полк в лице оставшейся части флота. Нужно дать понять этим уродам, что нас надо принимать всерьез, и малыми силами с нами лучше не связываться, — пояснил Гена, заметив мой вопросительный взгляд. А уже потом, когда раздавим погоню, уйдем к земле и будем ждать собранную в кулак армию. Упыри тоже не дураки и в разброс больше не сунутся. Наоборот, после того, как получат знатный щелчок по носу, будут стараться рассчитать прыжки так, чтобы оказаться в нашей системе, если не одновременно, то близко к этому. И выпадут рядом с нами с сожженной электроникой, без щитов и пушек. Задумчиво проговорил я, уже сложив в голове все части мозаики. Умно. Теперь понятно, почему мы так активно гонялись за кораблями-невидимками. «Именно!» — кивнул крокодил. «Уж очень сильно они не вписывались в наш план. Но вы реально хорошо поработали. Так что теперь, насколько я знаю, у наших противников острый дефицит таких кораблей. Их и так было немного. Уж больно сложно их изготавливать, как я понимаю. А теперь кланы клыкастых будут беречь ресурс оставшихся. По крайней мере, до тех пор, пока эльфы не построят новые. Но, как ты понимаешь, это дело не быстрое. Ну, а потом, — поторопил я друга, — чем все должно закончиться по вашим гениальным планам? А что потом? Пожал плечами Гена, покрутив в руках пачку сигарет и со вздохом положив ее обратно на стол. Земля закроется железным занавесом и получит, наконец, передышку. Ученые изучат полученные технологии. Заводы построят корабли, армия подготовит нормальные экипажи. А там посмотрим, чьи зубы крепче. Значит, так или иначе, скоро все закончится, — задумчиво кивнул я и, допив остывший чай, поставил пустую кружку на стол. И мы, наконец, отдохнем? Но я б на твоем месте на это не рассчитывал, — усмехнулся Гена. Ресурсы нам никто на блюдечке не принесет, а значит, придется еще повоевать, прикрывая вылазки шахтеров. Это как минимум. А там и другие задачи появятся. Угу. Поджав губы, покачал я головой, обдумывая новости, и, вспомнив про еще одну делегацию, вскинулся, задавая вопрос. Слушай, а грины на чьей стороне участвуют? Утром от них делегация прибыла. Это же тоже по тому вопросу. Зеленые? Задумчиво хмыкнул Гена и, взяв снова сигарету, опять переместился на подоконник. — Ты знаешь, нет, они, как всегда, в войне не участвуют. Зеленые вообще странный народ. Любопытны, как дети, прагматичны, как роботы, и при этом миролюбивы до крайности. Но если понадобится, выпотрошат тебя просто потому, что стало интересно, и глазом не моргнут. Ты знаешь, у Рифа в экипаже один из них уже давно обитает. Но, кажется, даже Сурина так и не поняла, что у него на уме. А ведь девка кучу работ написала по особенностям других видов. — И все-таки ты в курсе, чего они приперлись? — Ты не поверишь, — пожал плечами крокодил, — но они прилетели просить разрешения обследовать трофейные станции. Ну, те, которые излучатели. — Серьезно, — удивился я, — но им же не разрешат. Глупо вот так вот просто отдавать свои преимущества, тем более, что их у нас не так много. — И опять ты не прав, — хмыкнул крокодил. — Разрешат, но с отсрочкой. — После того, как закончится вся эта эпопея с ловушкой. — Но почему? — Потому что, как я уже говорил, грины ужасно любопытны. И у них осталось не так уж много неразгаданных загадок в этой вселенной. А если для того, чтобы получить доступ к одной из них, им понадобится уничтожить мешающих людей, всех, то за этим дело не станет, поверь мне. — Да охренеть! — ошарашенно покачал головой я. — А смогут? — Эти? — Да. — Серьезно кивнул Гена. — Я думаю, будь они такими же, как эльфы, то давно бы уже завоевали всю галактику. Но, к счастью, им это не надо. На самом деле все не так плохо, как кажется. Обидно, конечно, осознавать свою слабость, но наши смогли кое-что выторговать взамен. Технологии лучше. Возможность нашим ученым поработать вместе с зелеными. Причем сначала на станциях, а потом и в системе с аномалией, обнаруженной вами. И угадай, кто возглавит наших умников? «Да мне-то откуда знать, — пожал плечами я. Кто-то из кабинетных светил. За новостями не слежу давно, так что фамилии не знаю». «А вот тут ты не прав, — подмигнул крокодил. — Старшей группы назначена Ольга Сурина. Да-да, жена Рифа. В качестве наблюдателя от военных...» «Ты что ли?» — округлил глаза я. «Серьезно?» «Ага», — ответил Гена. «Ну и Риф, конечно же. Для охраны и вообще». Забавно, покачав головой, улыбнулся я, требовательно глянув на друга. «Тогда знаю, кто потом расскажет мне про загадку планеты Бублика. Причем из первых рук и без всяких я подписку давал». «Посмотрим на твое поведение», — ухмыльнулся в ответ крокодил. Остаток дня мы болтали о всяком разном, перемывая кости старым знакомым и обсуждая забавные курьезы, которых у каждого из нас накопилось немало. И разошлись только к вечеру, когда Генку вызвали по служебным вопросам. А на следующее утро нашей группе выдали новое назначение, приписав нас к команде очередного корабля в абордажную группу. Глава 23. Никогда не любил поездки в экстремальных условиях, особенно когда за рулем не ты. А в современных реалиях к этому добавились еще и полеты. Казалось бы, наслаждайся жизнью и отдыхай, пока тебя везут, да? Ну вот, не отдыхалось мне спокойно, зная, что кто-то другой может облажаться и угробить тебя, а ты даже не узнаешь. Впрочем, последний момент решился сам собой. Стоило Ларионову пообщаться с кем-то из экипажа, как нам вывели на стену изображение с одной из камер. Так что момент, когда нас угробят, мы теперь могли и не пропустить. Но это все были мои рефлексии. Остальные бойцы по этому поводу не заморачивались, хотя были и те, кто волновался в ожидании грядущего боя. И этот момент грамотно регулировали их более опытные товарищи, втягивая нервничающих в разговоры и даже споры, не давая погрузиться в себя, отдавшись на волю страху. «Слушай, а я вот не пойму», — подмигнув товарищу, рассуждал один из бойцов. «С чего нам автоматы выдали, а не те же бластеры? А если разгерметизация? Как в вакууме стрелять?» «Темный ты человек, Ванька!» Картинно мотнув головой, ответил его собеседник и, пихнув бледного, закусившего губу молодого соседа, попросил. «Ну-ка, Санек, объясни дяде, что и как. А то так и вернется домой неграмотным. И нам с тобой будет за это стыдно». «Почему это мне будет стыдно?» — не понял новичок, но, наткнувшись на требовательный взгляд старшего товарища, принялся терпеливо объяснять. «Патроны запаяны, в них уже есть воздух для воспламенения заряда». «Да ладно, а если...» И вот уже молодой боец пересказывает по памяти обрывки того, что сам узнал недавно в тренировочном лагере. Сначала хмуро, потом все больше распаляясь от того, что ему приходится объяснять очевидные вещи. Но цель достигнута, и страх на время забыт. Он, конечно, еще вернется, но тогда, когда бояться будет уже некогда. И пройдет фоном, не мешая, а где-то и подстегивая, заставляя шевелиться быстрее. Но долгое ожидание давит на всех, на кого больше, на кого меньше. Это заметно по мелочам, когда сосед рядом уже в который раз проверяет снаряжение, или задремавший в углу сержант вдруг вскидывается и напряженно глядит в экран, после чего снова прикрывает глаза. Как ни странно, но в этот раз мы оказались в засадном полку, избежав участия в штурме станций. Что, впрочем, легко объяснимо. У пиратов Рифа, в составе которых немало упырей, опыта в таких делах побольше. Вот они и стали приманкой, которая должна была вывести небольшие силы преследователей на нас в разное время из разных мест. «И все равно не пойму, вот нафига мы здесь?» А это Ларионов, нарезающий круги вокруг нашей группы, ворчит и не находит себе места. Что, не могли выделить лишних внутрисистемников? Все польза была бы. А так проторчим весь бой, как дураки в трюме. «Кто о чем о лысой расческе?» — хмыкнул Сергей, вальяжно развалившийся у стены с коротким пулеметом на коленях. «Расслабься, Андрюха, и получай удовольствие. Пока можно». «Он удовольствие получает только за штурвалом», — поддержал Коля. «Не поймут только, откуда у него дети. Он же только истребители любит». «Наглый поклеп!» — аж остановился от возмущения, прекрасно все слышавший Ларионов. «Просто я хочу летать, ага», — отмахнулся Сергей. «Мы слышали уже раз сто». «Ай!» — махнул рукой Андрей и, повернувшись к экрану, принялся рассматривать далекие корабли. «Что с вами говорить?» «Надо сказать, лично я ожидал какой-то системы в расстановке кораблей. Ну, там, атакующий ордер или защитный, когда прикрывают друг друга щитами, например. Во всяком случае, в книгах я читал про что-то такое, выстраивая в воображении картинку. Но все оказалось намного проще или сложнее». «Как ты себе это представляешь?» — округлил глаза Ларионов, стоило мне задать вопрос. «Какие тут расстояния и какие размеры щита? Даже близко не сравнишь. Или мы должны в притирку с другими кораблями лететь? Так нам тогда и враги не понадобятся, сами друг друга таранить при любом маневре будем». Вот потому корабли и висели в пустоте в разброс. Единственное, что пушки нацелили в одном направлении. Но и то у кого-то они были на носу, а у кого-то по бокам. Так что даже так красивого построения не получалось, а вот эффективность имелась, но ее мы смогли оценить сильно позже. Первые корабли союзников вынырнули из прыжка почти через час. Причем появились они вне экрана. И если бы не Ника, мы могли пропустить их появление. Девушка и так весь полет провела, сжавшись в комок за нашими спинами, пропуская через себя сильные эмоции всех людей на корабле, разбавляя и усиливая их нервозностью и беспокойством. И от получившегося в итоге коктейля ей натурально начинало рвать крышу, как говорится, а потом большую часть времени Воронцова сидела, закрыв глаза и стиснув зубы, стараясь контролировать себя. И самое неприятное, что помочь я ей не мог ничем. «Они здесь!» — неожиданно вскочив на ноги, вскрикнула девушка, бешено вращая глазами, и без сил опустилась обратно, выдохнув. «Враждебности нет. Азарт, предвкушение, нетерпение. Кажется, это наши». И словно в подтверждение ее слов, картинка на экране сдвинулась, захватывая группу кораблей, подсвеченных зелеными маркерами. С виду абсолютно целые пиратские суда двигались к нам, чтобы занять место в строю, ну или, точнее, в группе, подготовленной к приходу гостей. Ну а мы начинали понемногу стягиваться вокруг экрана в ожидании противника. Почти все, за исключением Ники, которая постаралась отодвинуться от толпы еще дальше, словно укрывшись за спинами, будто это могло как-то помочь. Как ни странно, общее напряжение схлынуло с прибытием первой партии врагов, которые в считанные минуты были выбиты совместными залпами кораблей, быстро распределивших цели. Вот вражеский корабль появляется в пространстве, а вот уже он окутывается едва различимым щитом, который вскоре исчезает, получив перегрузку. А следом и корабль разлетается облаком осколков, и канониры переводят прицелы на новую жертву. Не знаю почему, но в этот раз врагов я воспринимал именно как жертв. Нет, они пытались бороться и даже успевали стрелять в ответ. Но наших кораблей оказалось намного больше, и мы были готовы. Причем, как пояснил Ларионов, цели распределялись по группам, так что у упырей даже шансов не было успеть восстановить щиты или уйти. Залп, чтоб снести защиту, и еще один, чтоб уничтожить цель. И все. Разумеется, со временем, примерно после третьей или четвертой волны, последовали и неизбежные ошибки, из-за чего игра перестала идти в одни ворота. Но идеальную картину боя испортили истребители упырей. постепенно скапливающиеся в системе после уничтожения их носителей. И в отличие от крупных кораблей, этой мелочи было много. При этом вертелись они, как мошкара вокруг лица, неуловимо и раздражающе. Понятно, что и наши командиры не сплоховали, выпустив свои истребители. Вот только людям было сложно конкурировать с чудовищно быстрыми упырями. Мало того, что прирожденными пилотами, так еще и готовившимися к пилотированию с малых лет. Даже имея на хвосте нескольких противников, эти чудовища умудрялись уходить от выстрелов и успевать бить снарядами по нашим кораблям, просаживая щиты. И вот уже на экране стали исчезать зеленые маркеры, хоть и не так быстро, как красные. «Удав!» — последовал вызов по рации. «Захвати вашего экстрасенса и мухой в рубку!» «Ника!» Протянув руку, я тронул за плечо девушку, старательно делая вид, что не замечаю затравленного взгляда Воронцовой. «Идем, работать пора». «Ну, наконец-то!» Вместо Ники ответил почему-то Сергей, вскакивая на ноги. «Хоть разомнемся». «Ты-то чего вскочил? Да сил уже нет сидеть, задница скоро квадратной станет». Честно признаться, от вызова я ожидал чего угодно. Например, гениальная задача взять кого-то из врагов живьем. Или что командованию нужен какой-то новый корабль в качестве трофея. Но это я из вредности и по причине скверного недоверчивого характера. Реальность же в который раз подсказала, что не стоит считать людей вокруг хуже, чем ты. «Явились!» У входа в рубку нас встретил уставший мужчина средних лет с глубокими складками по углам губ, говорящими о том, что хмурится он чаще, чем улыбается. Вот и сейчас радости на лице капитана не было ни грамм. Лишь сосредоточенность и еще что-то. Так точно. «Брось, не на плацу». Небрежно отмахнулся он и, активировав один из вспомогательных экранов, что-то сделал, после чего среди красных и более многочисленных зеленых появились новые, ярко-желтого цвета. «Вот, смотрите, желтые отметки. Это корабли, с которыми потеряна связь. Причина, понятное дело, неизвестна. А должна быть». «Причина должна быть?» — не поняла Ника. «Известно должна быть!» — рыкнул капитан. «Мне нужно знать, какие силы привлекать к эвакуации и нужно ли. А то, может, там уже спасать некого. Понятно, что от вас требуется». «Нам было понятно. Сначала вся работа должна была лечь на девушку. Вот только посидев в кресле несколько минут с закрытыми глазами и напряженным лицом, Воронцова лишь растерянно посмотрела на нас, словно расписываясь в собственном бессилии. «Это не так работает», — вынужден был я взять ситуацию в свои руки. «Вокруг куча людей. Она просто не отфильтрует сигнал. Нужно брать шаттл и лететь. Там ближе даже без высадки можно понять, есть ли живые. И отвлекать никого не надо. У нас есть пилот, который от безделья на стенку лезет. Для прикрытия тоже есть люди». «Тоже пилоты!» — криво усмехнулся капитан. «Что вы тогда тут делаете?» «А мы все умеем!» — усмехнулся я уголком рта. «Нас же в пехоте не только ползать и стрелять учат!» «Разумеется, никто нам истребители не дал. Нет, вовсе не из-за сомнений капитана или еще каких-то причин. Все проще. Лишних машин не было, и если пилот выбывал из боя, то только вместе со своим крылатым напарником. А потому в прикрытие нам назначили машины, спешно выдернутые из пекла. Ну а что там думали по этому поводу их пилоты, никого не интересовало. Приказ есть приказ». «Да!» Зато реакцию Ларионова мы смогли не только увидеть, но и услышать. Парень сиял как новый рубль, всем своим видом показывая, насколько он рад поставленной задаче. И даже причина вылета была не в силах сбить восторг этого фанатика, как и возможная опасность, которую он и сам прекрасно осознавал. «Вы туда?» — стоило подойти нам к шаттлу, как рядом появился техник. «В курсе, что вооружения на этом корыте нет?» «В курсе!» — вместо Ларионова ответил я, со вздохом, следя, как Ларионов, даже не став отвечать, сходу ввинтился в кабину пилота. Хотя в другой раз наверняка бы согласился с техником, что машинка так себе и вообще. Стоило нам вылететь из шлюза, как рядом чуть позади нас пристроилось прикрытие из двух истребителей. Эх, махнуться бы не глядя. Со вздохом покосился на боевые машины Андрей и тут же добавил скорости, после чего, повернувшись к Нике, спросил, куда в первую очередь. Я... Растерянно оглядела экраны девушка, но уже через несколько секунд, стоило нам отлететь подальше от корабля, уверенно указала на одинокую метку, висящую в пустоте. Сюда. А что там? Заинтересовался любопытный Сергей. Боль, страх, отчаяние, подумав, сформулировала Воронцова. Очень сильно выделяется среди всех. Честно признаться, полет через поле боя, пусть и растянутого на огромном пространстве, и просмотр событий с относительно безопасного судна — это не одно и то же. Здесь и сейчас Ларионов быстро управлял не только кораблем, но и камерами, фокусируя и увеличивая картинки определенных участков. И мне постепенно становилось не по себе. Сначала я даже не понял, от чего, поскольку вроде все то же самое. Мельтешат истребители, плывут махины кораблей, сверкают дюзы двигателей, подсвечивая полупрозрачные щиты. Вот только раньше на экране не были видны стремительные росчерки пролетающих раскаленных болванок, выпущенных пушками. И пусть даже пролетали они далеко, все время казалось, что следующее может прерывать полет нашего шаттла. — Не боись. Сейчас одна нога здесь, другая там. Весело успокаивал нас Ларионов, словно спиной чувствуя, как меняется настроение в салоне. — Нет, ты уж постарайся, чтобы обе ноги вместе прибыли, — нервно хохотнул Сергей. — Они мне дороги, как память. К месту, указанному Никой, прибыли быстро и без приключений, и вот тут случилась накладка. Потому как на корабле, подсвеченном на радаре желтым маркером, живых не ощущалось. Зато дальше, там, где, отражая свет местного светила, болтались в пустоте обломки корабля упырей, все фонило дикой смесью эмоций, отражение которых через свою связь с Никой почувствовал даже я. «Разворачивай!» — сквозь зубы процедил я, стараясь отстраниться от чужих чувств. Впрочем, Ника уже и сама совладала с собой, перекрыв поток. — Там раненые. — растерянно обернулась девушка, указывая на подбитый чужой корабль. — Их можно спасти. Там тоже ткнул я в экран, где за время нашего полета появились еще два желтых корабля. — Ларионов, разворачивай, Воронцова, ищи новую цель. — А эти? Шаттл уже развернулся, вылетая туда, где светились сразу три интересующих нас метки. Я же, уставившись на экраны заднего вида, молчал, пытаясь понять, что ответить. С одной стороны, все было логично, а вот с другой... Мой приказ был злым, нечестным, негуманным. — Это упыри! — вдруг подал голос непривычно серьезный Сергей, привлекая к себе внимание Ники. — Я сейчас не про то, что там не люди и все такое. С чего вы взяли, что эти будут сдаваться? Да они нас на ноль помножат, если только сил хватит нажать на спуск. И сдохнут счастливыми от того, что охота удалась. — Именно, — расслабился я, с благодарностью глянув на Сергея, и именно в этот момент Ника вдруг дернулась, резко ударив в плечо Ларионова, отчего шаттл резко вильнул в сторону, заставив отвернуть летящий неподалеку истребитель. Вот только спрашивать, что на нее нашло, никто не спешил, и, как ни странно, девушку лишь от всей души поблагодарили. Сразу после того, как до всех дошло, что за вспышка промелькнула на экране в момент маневра. «Они ждали, когда мы подлетим поближе», — пораженно пробормотала Воронцова, оглядываясь. «И когда свернули, решили стрелять с азартом и чувством удовлетворения». «Андрюха, свяжись с истребителями, предупреди». Не став ничего отвечать, приказал я, пока у них пушка не перезарядилась. Через несколько секунд наше сопровождение развернулось назад и устранило угрозу. Но мы этот момент вслух больше не обсуждали, держа свои мысли при себе. Аника, наконец, сосредоточившись, нашла нам новую цель. Со следующим объектом мы уже не промахнулись, что она подтвердила еще на подлете. указав даже место, где остались выжившие. И это, как ни странно, оказалось не рубка, а технический отсек ближе к хвосту корабля. Неподалеку от раскуроченного ангара, в который мы влетели без задержек, не став тратить время на разведку. Признаться, снаружи корабль выглядел лучше, чем внутри. Да, потрепанный, с огромными дырками в обшивке, но... А вот внутри все оказалось разворочено попаданиями болванок. И единственным местом, где можно было пройти нормально, был именно ангар. Да и то лишь потому, что там было где обойти рваные листы переборок, выгнутые внутрь. Как мы продирались к раненым, даже вспоминать не хочется. И если бы не Сергей с его хоть и поверхностными знаниями технических особенностей кораблей, то не добрались бы вообще. Но где, проползая по вентиляции, а где и протискиваясь в силовых шахтах, справились и даже смогли вытянуть местных, один из которых был без сознания, а оставшиеся двое едва ковыляли, получив серьезные травмы. После повреждения скафандров воздуха у них оставалось совсем немного. — Надо ускоряться! — зафиксировав ремнями спасенных, устало выдохнул я, на что Ларионов, рванув машину с места, молча кивнул на радар, который за время нашего отсутствия украсился еще несколькими желтыми отметками. День обещал быть очень долгим. Глава 24. А между тем бой, теперь уже действительно бой, а не избиение, вступал в финальную фазу. В штабе что-то не рассчитали со временем прибытия сил, играющих роль приманки, а может быть, просто истребители помешали, но так или иначе в какой-то момент засадная группа перестала успевать уничтожать прибывающих врагов до того, как появятся новые. И хотя силы по-прежнему были сильно неравны, победа обещала даться нам дорогой ценой. И вроде бы на отдельных участках все выглядело не страшно, но подумаешь, висят корабли, стреляют, пытаются маневрировать, но стоило посмотреть на картину в целом, и все превращалось в мясорубку, в которой каждую минуту перемалывались все новые и новые корабли. От маленьких, которым хватало двух попаданий, чтобы просадить щит, и еще одного, чтобы уничтожить, до больших. Впрочем, я эту общую картину видел только один раз, мимоходом, больше сосредоточившись на своей работе, которой нам хватало с избытком. Настолько, что после того, как мы закончили всего со вторым кораблем, вывезя оттуда раненых, командование сочло, что подобный опыт можно и повторить. В результате чего вскоре стартовали и другие абордажные команды, вот только действовали они не на чужих кораблях, как планировалось, а на своих. Впрочем, то, что нам не приходилось в полной мере участвовать в бою, еще не означало нашей безопасности. К примеру, свое прикрытие мы потеряли во время одного из полетов, когда прорвавшийся истребитель врага методично уничтожил обе машины, причем вторую банально протаранив, то ли не рассчитав, то ли специально, кто знает. А вскоре мы своими глазами увидели, зачем такие группы, как наша, были нужны на кораблях. «Нас берут на прицел!» — взвизгнула Ника, в этот раз не став толкать Ларионова. Но пилоту хватило и слов, чтобы мгновенно сменить вектор движения. Уходя от угрозы и избегая повтора подобной ситуации, мы влетели в нужный корабль почти на полном ходу, оттормаживаясь уже перед самым шлюзом, отчего из ангара реактивной струей выдуло все незакрепленное. «Надеюсь, здесь никого не было», — выдохнул Ларионов, с трудом успев смягчить удар о стену, после которого мы все оказались на полу, кроме самого пилота. «Были!» — рявкнула Ника, хватая автомат с креплений. «В нас стреляли с этого корабля!» «Тут же наши!» «Уже нет!» — буркнул Сергей, указывая на шаттл упырей, застывший в противоположном конце ангара. Впрочем, разгуляться противник на корабле не успел. И остатки упырей мы перехватили уже у рубки, без особых проблем справившись с подранками. Но и спасти никого не успели. «Круговорот фигни в природе». Стоя над поверженными телами как наших, так и врагов, пробормотал вдруг Сергей перед тем, как развернуться к выходу. «Что?» — не понял я, все еще глядя на тех, кого мы не успели вытащить. «Сначала одни пришли, всех перебив, потом другие». Невнятно пояснил тот, И все это на уже никому не нужном куске раздолбанного железа. Хорош философствовать, уходить надо. Вернул нас к реальности голос Ларионова в наушниках. Флоты перегруппировываются. Похоже, все идет к концу. И действительно, стоило нам вернуться на шаттл, как я и сам увидел на радаре меняющуюся картину боя. Красные маркеры оттягивались в сторону, прикрывая друг друга, явно собираясь уходить, но при этом их истребители еще ожесточеннее бросались вперед, словно стая бродячих псов, прикрывая отход своих соратников. — Поздно! — хмуро глядя на радар, скривился Ларионов. — Не пройдем. Слишком там тесно становится. Вот какого хрена вы там болтали? А в это время совсем рядом с нашим кораблем кипела битва мелких истребителей, из которой периодически выпадали подбитые машины. Близко по космическим меркам, но бесконечно далеко по привычным нам. «Раз в нас стреляли, значит, пушки еще работают», — оторвал меня от происходящего за бортом Коля. «Согласен». Кивнул я и выскочил следом за парнем из шаттла, знаком показывая остальным следовать за нами. К пультам канониров пришлось снова продираться по раздолбанным коридорам, цепляясь за все, что только можно, доспехами. Но дорогу мы уже знали, а потому справились быстро. И вскоре запустили аж три орудия. На большее не хватало энергии поврежденного корабля. «Андрюха, давайте-ка вы с Никой на шаттл!» — подумав, я обернулся к тем, кому орудий не хватило. «Ждите нас там, мало ли что!» «Да мы...» «Ника!» Остановил я недовольную таким решением девушку. Щитов нет, первое же попадание вскроет корабль, как консервную банку. И кто нас в этом случае вытащит? — А нечего вообще лезть сюда тогда, — проворчала девушка, уже больше из вредности. — Нет, милая, — мотнул головой я. — Так это не работает. Надо делать, что можем. — Глядишь, на один подбитый корабль меньше будет. Поддержал меня Сергей, уже наводящий прицел в сторону врагов. «Не знаю, как тебе, а я задолбался лазить по руинам». Хмыкнув, я кивнул и, заметив, что индикатор зарядки почти заполнился, принялся за наводку, что было не самой легкой задачей, учитывая размеры истребителей, их скорости и расстояние. А потому первые два выстрела ушли в молоко, причем не только у меня, но и у остальных тоже. И при этом на нас пока не обращали внимания или банально не видели корабль, не подсвеченный огнем двигателей. — Да как так-то? — рядом Коля с размаху стукнул кулаком по подлокотнику. Нервно смотрел на заполняющуюся шкалу заряда, видимо, в очередной раз промахнувшись. А в это время щит на корабле, с которого мы прилетели, светился все слабее, проседая с каждой минутой. «Парни, а ведь если их сейчас подобьют, значит, все зря!» Не отрываясь от экрана, проворчал Сергей. «Спасенных-то мы к себе таскали, а если сейчас их собьют, то толку от всего этого?» И словно услышав его слова, корабль на экранах вдруг врубил двигатели, резко уходя в сторону, ломая москитному флоту, кружащему вокруг, всю картину боя. А следом и остальные суда повторили тот же маневр, отходя в сторону и собираясь в группу в отдалении, оставляя мелочь посреди условного поля боя. «Эй, а мы?» — хлопнул глазами Коля, и тут же на экранах все снова поменялось. Пилоты союзных истребителей внезапно все как один отвернули и, оставив противника за спиной, рванулись к остальному флоту, маневрируя и виляя, но двигаясь при этом в нужном направлении. «Не стрелять!» На всякий случай скомандовал я, с интересом наблюдая за тем, что будет делать противник. И тот оправдал мои ожидания. С небольшой задержкой, повторив маневр наших, два изрядно поредевших флота расходились все дальше, оставляя между собой огромное пространство, усеянное мертвым железом. «Удав!» — неожиданно послышался в рации удивленный голос Ларионова. «Тут по рации циркулярно передали прекратить огонь и отойти. Прикинь, похоже, все». «Серьезно?» — откинувшись в кресле, я с сомнением покосился на друзей застывших с таким же недоверием на лицах. «Что, все?» «Похоже на то». Растерянно пробормотал Коля и, попытавшись протереть лицо ладонями, стукнул ими о забрало шлема. «Блин! Не все!» Снова включился в разговор Ларионов. Наша работа только начинается. Вон сколько подбитых кораблей. Из каких пор это стало нашей работой? Никому не обращаясь, проворчал Сергей, но первым покинул кресло стрелка, направляясь к выходу. Ну да, сегодня санитары из нас лучше, чем бойцы. Стыдно сказать, ни разу ни в кого не попал. Не ты один, буркнул я, повторяя маневр друга. Но потому мы и не артиллеристы. Вот если бы все на планете происходило. Да хорош вам оправдание придумывать. Все равно никто даже не знает, что мы пытались. Махнул рукой Коля. И действительно, стоило нам вернуться на шаттл, как Ларионов протянул мне гарнитуру. Ответь капитану. Он, оказывается, нас похоронил уже, когда докладывал о потерях. Где вы лазите, черти? Было первым, что я услышал, связавшись с кораблем. Долго жить будете? Почему? Не сразу сообразил я. Потому что как исчезли с радаров, так мы вас и похоронили. Но это ладно, потом доложишь, где были и чем занимались. А пока лови координаты, ты ближе всех, а там каждая минута на счету. У парней кислород заканчивается, и системы все накрылись. Золотой выстрел, мать его. Конечно же, мы сразу стартовали к нужному месту. Благо, по нам никто уже не стрелял. В системе вообще больше не стреляли. И судя по тому, что я видел на экранах, поле боя осталось за нами. А вот сумели ли мы выполнить главную цель битвы, пока было неясно. Но даже если нет, противник получил сегодня знатную плюху, хотя и не забыл дать сдачи. Корабль, на который нас отправили внешне, выглядел почти целым. Но при этом висел без движения, ничем не выдавая того, что на нем есть живые. Мертвая тишина в эфире и полная темнота вокруг. Странно все это, проверяя пулемет, проворчал я, не понимая, что же мне не нравится. Но все же не забыл предупредить Ларионова, чтобы был настороже. «Там есть живые, и я не чувствую агрессии», — поспешила предупредить Ника. «Только досаду и нетерпение». «А страх?» «Страх тоже не чувствую», — с сомнением произнесла Воронцова. «Хотя странно, если у них заканчивается кислород». «Ладно, посмотрим. Меня больше интересует, как мы шлюз открывать будем. К сожалению, пушек у шаттла не было. И с проникновением внутрь пришлось повозиться. Сначала высаживаясь на поверхность корабля, а потом открывая технический люк, чтобы проникнуть внутрь». Шли снова сработанной уже тройкой, оставив Нику с Андреем висеть в шаттле у шлюза, ожидая, пока мы откроем ворота. И вроде поначалу все шло легко и просто, до тех пор, пока Сергей, шедший первым, не распахнул люк. Откуда на нас сквозь забрало скафандра уставилась оскаленная рожа упыря. «Сука!» — рявкнул я, отталкивая товарища, оружие которого висело за спиной, чтоб не занимать руки. Всего 2 секунды понадобилось мне, чтобы освободить линию огня, но за это время упырь резво отскочил назад, при этом что-то горланя на своем языке. «Бойся!» Подскочивший Коля швырнул внутрь гранату и, навалившись на крышку люка, рванул ручку, закрывая его. А через несколько секунд, когда крышка едва заметно дрогнула от взрыва, распахнул люк обратно, давая мне возможность стрелять. Вот только никто под мои пули подставляться не хотел. «Ах ты, урод!» С усилием шагая на магнитных подошвах, я пошел вперед по тоннелю, напряженно выцеливая темноту впереди стволом пулемета. «Удав! Стой!» — крикнул вдогонку Сергей, но я не ответил, не собираясь отвлекаться. «Да стой ты, погоди! Клыкастый на нашей чистоте говорил!» «И что?» Я присел, всматриваясь в темноту, уже сам понимая, что где-то ошибся. «А то, что корабль из рифовских?» Сообразив, что имелось в виду, опередил друга Коля. «А у них упыри полно в командах». «Фу ты, блин!» И именно в этот момент на общем канале послышалась забористая ругань на родном языке, сократив которую можно было узнать, что о нас думают выжившие местные и куда мы можем идти с такой помощью. Честно признаться, в первые минуты мне было даже стыдно, но, по сути, сил на обсуждение ситуации ни у нас, ни у спасенных уже не было. А потому, разблокировав совместными усилиями шлюз, Мы погрузили команду в шаттл и стартовали обратно. Благо, запас воздуха у нас еще был. «Глянь, это что, СОС?» Вдруг устало спросил Ларионов, явно не веря своим глазам. И, приглядевшись, я тоже заметил впереди тусклые чередующиеся вспышки. Три коротких, три таких же, но сдвоенных, и вновь три коротких. А через некоторое время снова. «Давай туда!» Спустя почти секунду до меня дошло, что это за сигналы. Кто-то из автомата в пустоту палит. «Ника, найди его, пока патроны у бедолаги не кончились». А вскоре, подлетев ближе, мы с изумлением обнаружили человека, парящего в пустоте среди обломков. Он радостно размахивал автоматом, отчего мелкую фигурку иногда вращала вокруг своей оси, но пилоту, похоже, на это было плевать. — Совсем дурной, — проворчал Андрей, работая маневровыми двигателями, чтобы подлететь поближе к потеряшке. — Как его ловить-то будем? — Придумаем что-нибудь. К счастью, у кого-то из спасенных обнаружился с собой и трос, и соответствующие навыки. И вскоре один из упырей, зацепив страховку за штатное крепление, уже летел в пустоте, точно к цели, с первого раза поймав вопящего что-то человека. «Интересно, это он от радости или от страха?» — поморщился Сергей, убавляя громкость наушников. «Думаю, и то, и другое». Я последовал примеру друга и, покосившись на весело наблюдающих за спасением упырей, только покачал головой. Надеюсь, у него патронов не осталось, потому что я на его месте решил бы, что меня пытаются взять в плен. К счастью, спасенный оказался достаточно вменяемым, и, увидев людей в шаттле, перестал вырываться из рук спасителя, а после даже поблагодарил упыря, который, впрочем, не стал ничего отвечать, а лишь оскалился, а потом и вовсе отвернулся. Прибыв, наконец, на корабль, мы сдали спасенных команде, и пока техники заправляли машину, наскоро перекусили безвкусными пайками, запивая сухую смесь простой водой с добавлением каких-то витаминов. Впрочем, кочевряжиться и выбирать сил не было, как и времени. «Молодцы, парни!» — хлопнул меня по плечу незаметно подошедший капитан и тут же, словно в качестве платы за похвалу, нарезал очередных задач, передав Ларионову список кораблей, которые надо проверить. «Сильно не тяните. Работайте наверняка. У нас максимум 12 часов. После этого никого из наших здесь быть не должно. Уходим?» «Да». Устало кивнул капитан. «Сейчас со всего флота собирают эвакуационные группы. Так что... Хотя могли бы и раньше додуматься». «Ничего. Опыт — сын ошибок трудных». Устало процитировал я классика и, потянувшись, хрустнул спиной. «Все будет когда-нибудь». Следом за заправкой шаттла и собственных желудков мы в темпе вальса заменили батареи в доспехах и, не затягивая, погрузились в машину. Работать, несмотря на усталость. Настроение в коллективе явно улучшилось, не то после осознания нашей победы, не то от приятной тяжести в желудках. И больше всего это было заметно по Нике, которая, словно индикатор общего эмоционального фона, отражала все, что чувствуют окружающие. Сейчас она робко улыбалась, расслабленно сидя в кресле. Впрочем, долго эта расслабленность не продлилась, и вскоре мы снова шли по чужому разбитому кораблю, неся на себе тела раненых. А внутри зрело противное ощущение, что если бы мы прилетели немного раньше, то спасенных было бы больше. Наверное, что-то подобное ощущали и остальные группы, которые сновали между кораблями, торопясь успеть сделать все, что только можно. Спасти как можно больше людей. При этом, что характерно, трофеи никто не собирал. Хотя в любой другой ситуации такое количество кораблей, из которых, починив, можно собрать целый флот, стало бы настоящим сокровищем. Вот только люди были ценнее. И не только люди. Несмотря на свое отношение к упырям, больше ошибок я не допускал. И в нашем списке спасенных появлялись и союзники, которые, кажется, прекрасно чувствовали мою злость и сдерживаемую агрессию. И мне почему-то показалось, что именно такое отношение вызывало у них симпатию, хотя, может быть, я и ошибался. Тут в людях-то куча непонятного. Попробуй разбери, что у них в голове. А инопланетяне... Впрочем, все эти мысли и догадки я быстро выкинул подальше, сразу, как только упыри покинули наш корабль. А вскоре работа по эвакуации закончилась, и флот, наконец, отправился к земле. Глава 25. Станция гудела, как растревоженный улей, или как муравейник. Наверное, все-таки так. Потому что люди и нелюди носились по коридорам, как муравьи во время наводнения, создавая видимость полного хаоса, разве что без криков, хотя шум тоже присутствовал, но не ото всех. Тут больше старались командиры всех мастей, выкрикивая команды и контролируя процесс. Без преувеличения, пока я шел от оружейки до каюты, в которой разместили нашу группу, меня трижды чуть не сбили с ног и дважды едва не припахали, видно по привычке, вспомнив, что незанятый солдат — это зло, которое надо исправить. Причем срочно. Ну, а я что? Отключил связь в доспехе и прошел дальше, сделав морду кирпичом. Нагло? Конечно. Но в данной ситуации уже через несколько минут про меня и не вспомнят, а задач и так найдется кому. После того, как флот вернулся из безымянной системы к земле, командование, видимо, проанализировав результаты битвы, сняло с кораблей тяжелых пехотинцев, заменив нас на группы эвакуации, в которые, кстати, добавили толковых инженеров и саперов. Но опять же, судя по тому, что я слышал, понятно, что мне об этом никто не докладывал, но армии без слухов не бывает, поэтому кое-что о происходящем я знал. Ну а об остальном обещал рассказать крокодил, как только найдет для этого время. Нас же, как и других операторов доспехов, досрочно снятых с курсов подготовки, раскидали по станциям, но что-то мне подсказывало, что на этом перестановки не закончатся. Уж больно неоднозначными были результаты битвы, которая и прошла не так, как планировалось, и завершилась не так, как хотелось. И вот сейчас вся суета была направлена на то, чтобы финальный бой не закончился для нас катастрофой вместо запланированного триумфа. Работающий на износ завод, полностью переведенный на сборку внутрисистемных истребителей, был одним из признаков этой суеты. «О, явился, не запылился!» Стоило мне войти в каюту, как парни отвлеклись от карты и уставились на меня. «Чего нового узнал?» «Да погодите вы, дайте раздеться!» Отмахнулся я и, стараясь не врезаться в немногочисленную мебель, прикрученную к полу, прошел в угол, где и отключил доспех, с трудом выкарабкавшись из этой смеси стали и синтетики. «Ты вот нахрена его сюда приволок?» — высказал общую претензию Сергей, с неодобрением глядя на съевший львиную долю свободного пространства доспех. «И так чуть не по головам друг у друга ходим». «Потому что...» — буркнул я, и уже завалившись на кровать, все-таки пояснил. «А если война? Ты видел, что в оружейке творится? Там два десятка таких вот махин выставили, и как только начнется, хрен туда войдешь или выйдешь. Потопчут друг друга». «А мы?» — с сомнением поскреб затылок Коля, оглядев каюту. «Больше тут места нет». «Кто успел, тот и съел», — подмигнул я парню, после чего выслушал от него и всех остальных целую лекцию о вреде эгоизма и хитрожопости, которую, разумеется, пропустил мимо ушей, расслабляясь после долгого дня. Впрочем, долго мне бездельничать не дали, поскольку вскоре после меня в каюту мышкой проскользнула Ника и, по-хозяйски сдвинув меня к стене, рухнула на мою койку, со стоном вытянув ноги. «О, как я устала!» «Ну да, у штабных работников такая тяжелая работа, кто б знал!» Не удержался от сарказма Сергей, чем заслужил укоризненный взгляд Воронцовой и шуточный подзатыльник от Ларионова. «Не, ну а что?» «Я, между прочим, туда не просилась и даже отказывалась». Все же озвучила свое возмущение Ника, но устала почти без эмоций. А получилось как? Сразу же после нашего возвращения капитан корабля, на котором мы воевали, видимо, доложил о ценной сотруднице куда надо. И командование, оценив по достоинству полезность девушки, тут же загробастало ее себе, даже каюту выделило отдельную. которая сейчас пустовала, потому как Ника не могла там спать, по ее собственным словам. Кошмары начинались, стоило уснуть. А в итоге я теперь спал на краешке собственной кровати, хотя чего уж там.